Порт-Саид. 1 сентября 1954 года Уоррен Сей завершил проход по Суэцкому каналу, и мы наблюдали, как мимо, подступая, медленно скользит Порт-Саид. Небо потемнело от песка. Мы провели всю ночь без сна, валились с ног, но оставались на палубе, сколько могли, вслушиваясь в гул уличного движения, хор клаксонов и громкоговорителей. Только на рассвете мы покинули палубу и спустились в жаркое узилище, машинное отделение. У нас это уже вошло в привычку. Те, кто работал здесь, так обильно потели, что пили тепловатую воду из противопожарных ведер, а вокруг вращались турбины, ходили поршни. На Оренсей было 16 мотористов. 8 в ночной смене, 8 в дневной. Они лелеяли паровые турбины мощностью 40 тысяч лошадиных сил, которые вращали два винта, позволявшие нам плыть и по спокойным, и по бурным водам. Если мы оказывались там в тот момент, когда заступала утренняя смена, мы выходили вместе с ночной вахтой на солнечный свет, где мотористы один за другим мылись под открытым душем, под которым час назад стояла австралийка на роликах, а затем обсыхали на морском ветру, и в тишине нового дня их голоса звучали непривычно громко. Но когда мы встали у причала в Порт-Саиде, все турбины и двигатели остановили, а задачи и повадки команды переменились. Их скрытая деятельность внезапно предстала на всеобщее обозрение. Во время прохода по Красному морю и по Суэцу пустынные ветры содрали с корпуса судна миллионы частиц канареечно-желтой краски, и теперь на все полтора дня стоянки в этом средиземноморском порту матросы вывесили вдоль бортов веревочные люльки и принялись скрести и перекрашивать желтый корпус. Мотористы, электрики и пожарные трудились среди пассажиров на 40-градусной жаре, подготавливая судно ко второй части путешествия. Обтирщики вычищали из труб маслянистый налет, собирали черную, похожую на желчь, жидкость в бочки. Едва судно вышло из гавани, они затащили их на кормовой подзор и выплеснули в море. А трюмы тем временем частично опорожнили. Недолгий полуденный дождик сеялся на 3 уровня вниз, к самому днищу, пока матросы мокрые до нитки выкатывали 300-килограммовые барабаны к подножию поджидавшего крана, прикручивали барабан цепью к поперечной перекладине. Они подхватывали и волокли к люку комоды и каучуковые ковры, мешки с асбестом лопались в воздухе. Работа была яростная, напряженная. Чуть отпусти какой-нибудь контейнер, и он рухнет в 20-метровый провал. Если кто-то погибал, тело на веслах доставляли обратно в порт, и там оно исчезало.